Глава 21. Утром за завтраком, пока варю себе овсянку, говорю Марине, что следующий месяц оплачивать не собираюсь. Скорее всего, буду съезжать. Она может начать поиски новой соседки или, наконец-то, съехаться со своим парнем. То, что Саша не согласится на мои условия, я почти не рассматриваю. Возможно, слишком самонадеянно. Но его родители пойдут на все, лишь бы сохранить идеальную репутацию и не потерять лицо. Хотя лично мне непонятно, чего можно так бояться, живя в прогрессивном современном обществе, но мне это только на руку. Запихиваю в рот кусочек банана и с удовольствием жую, в красках представляя свою новую беспечную жизнь. Мысленно я уже сплю на шелковых простынях и ем ложкой красную икру, закусывая черной. И все равно, что икру я в принципе не люблю. Всю ночь крутилась в постели и извешивала свое решение. Пыталась договориться не столько с совестью, сколько со своим вдруг взыгравшим либидо. Ведь чтобы уснуть, даже после такого трудного дня мне пришлось скинуть скопившееся в теле напряжение. Погладить и полоскать себя между ног, представляя на месте своей руки черную лохматую голову Гейдена и его грязный талантливый язык. Целуется он потрясающе, как и виртуозно орудует пальцами, ловко надавливая на самые чувствительные точки. Всегда такой резкий, грубый, окутанный дьявольским туманом и налетом хреновой репутации. Он сегодня нежно вырисовывал на моем клиторе круги и шептал: «Моя девочка». Да я только от воспоминаний об этом готова словить оргазм еще раз, просто напрягая бедра. Черт. Мирон пробрался в мои мысли даже глубже, чем я могла предположить. «И куда ты собралась?» Хмуро интересуется Маринка, плотнее запахивая на широкой груди полы розового махрового халата. Она ждет свою очередь занять плиту. Голодный Руслан тенью маячит за спину соседки, бросая то ли на меня, то ли на холодильник, рядом с которым я стою. Жадные взгляды. Какой же он мерзкий. Сегодня его присутствие меня не раздражает, потому что совсем скоро я не буду видеть его лоснящуюся жирным блеском рожу. Любовь бывает зла. Я вот переживаю, что могла влюбиться в извращенца Гейдена, а Маринка совсем не волнуется по поводу своей любви к жирному Борову с уровнем образования ниже 9 классов. Скорее даже гордится этой любовью. Каждому свое. Буду жить с Сашей, он предложил. Чисто технически так все и было, остальное уже детали. О, сбил наконец-то тебе целку, за это надо выпить. Кажется, у меня где-то был розовый шампусик, клиентка принесла, а я на Новый год отложила. Суетится Марина, похлопывая в ладоши, и правда ломится к настенному шкафчику около окна, в котором лежат ее продукты. Ее действительно так сильно радует факт, что кто-то наконец лишился девственности. Закатив глаза, оборачиваясь обратно к плите. Удивляет, как моя невинность не дает покоя стольким людям. Спотыкаясь о налитой кровью глаза бусинки Руслана, пока его подружка освободила дверной проем, он успевает трижды облапать меня взглядом. Смотрит то на грудь, то на босые ноги, возвращается к лицу и облизывает мясистые губы. Вопросительно приподнимаю брови. «Кашу хочешь?» «Нет», — отвечает порывисто и, развернувшись, поспешно скрывается в комнате соседки. «Шампанское Марины я пить отказываюсь. Праздновать пока нечего, но предупредить ее о возможном переезде было необходимо. На полдня удается выкинуть из головы Гейдена, его загадочный СМС с координатами и слишком громкое молчание на мое сообщение. Я занимаюсь учебой, перетряхиваю шкаф, убираю вещи не по сезону подальше, а вперед двигаю то, что собираюсь надевать в ближайшее время. Сортирую книги и несколько выношу в подъезд, оставляя их на почтовых ящиках. Может, кто захочет почитать немного английской классики. Вечером приходит сообщение от Саши. Я внизу, спускайся. Предполагая, что у нас будет продолжение разговора, накидываю на еще влажные после душа волосы капюшон толстовки и выхожу к своему парню. Вот сейчас и решится моя судьба. Либо Золушка сегодня повысит свой статус до принцессы, либо так и останется нищенкой. Майбах Соколова натерт воском до глянцевого блеска, капот отражает свет фонарей да так, что слепит глаза. Приходится даже сощуриться. «Привет», — произношу, забираясь в салон. Саша кивает, бегло проходится взглядом по моим домашним леггинсам и объемной серой толстовке. Куртку надевать не стала, как и краситься. Какой смысл мне теперь стараться завоевать его расположение? «Это тебе», — говорит Соколов, и на мои колени падает пластиковая карта. «На первое время». Кручу волшебный прямоугольник между пальцами, стараясь скрыть растягивающую мое лицо улыбку. Платиновая. Капец. «Это значит, да? Предки согласились?» «Мать заочно тебя ненавидит и просит о встрече наедине. Папа у меня человек деловой, ему проще откупиться. Не знаю, какой лимит. Слишком не шикуй». Сухо делится информацией Саша, мотор на удивление не глушит, продолжая сжигать бензин. А остальное — учеба, жилье. Ты давай не борзей, проблемы будем решать по мере поступления. За учебу платить только в январе за будущий семестр. Хаты я присмотрел, в моем доме сдается две. Одна гостинка, другая двушка. Завтра съездим глянем. Будешь жить рядом, чтобы вопросов поменьше. А они у всех явно будут. Вау, слушаю его, затаив дыхание. Прячу карту в карман, сжимая ее в ладони до режущей боли. Не сон. Все так просто? Где подвох? Я больше не могу прятать улыбку. Лицо держать все сложнее. Хочу визжать от радости и топать ногами. Как только останусь одна, именно это и сделаю. А еще выпью. Сегодня можно. У меня и правда праздник, и грузовик с удачей перевернулся именно на моей улице. Наконец-то. Да. Мысленно вскидываю кулак вверх. Дешевое шампанское Маринки дождалось своего часа. Никаких контактов с Гейденом. Вижу, он тебя провоцирует, но Мирон такой человек. Игрок, хищник, охотник. Скоро ему надоест. Узнаю, что спишь с ним, сделка аннулируется. Хрипло констатирует Саша, сжимая двумя руками баранку руля. С другими тоже спать нельзя? Ты же явно с кем-то будешь трахаться. Или тоже никаких отношений? Моя личная жизнь тебя не касается, Лина. Мы не друзья, не семья, мы партнеры. А партнеры должны уважать друг друга и не нарушать границы дозволенного. Если ты захочешь детей, это все можно будет организовать искусственным путем. Это мое личное пожелание о Гейдене. Мирон — табу, как и Марк. Ясно? Да куда уж яснее. Но чтобы облегчить мне жизнь, не хочешь своего друга посвятить в наши планы? Скажи ему, чтобы не доставал меня, забыл обо мне. Он же в курсе. Ну, что ты не такой, как все. Произношу задумчиво. Саша слегка бледнеет и комично приоткрывает рот. В его глазах отражается смесь паники и ужаса. «Он так сказал», — хрипло интересуется мой парень. «Понимаю, что могу лишиться своей платиновой карточки и поспешно отрицательно кручу головой. Это лишь мои предположения. Вы же лучшие друзья. Было бы логично ему довериться». «Он ничего не знает». Резко. «Никто не знает». «Окей. Эй, куда мы?» Заболтавшись и пребывая в эйфории, я не сразу замечаю, что машина давно тронулась с места и плавно выезжает из моего двора в темноту ночи. «Прокатимся. Погуляем». «Куда, блин? У меня телефон в квартире остался. Я вообще никуда не собиралась сегодня идти. Посмотри на меня, я не готова к прогулкам». «По-моему, очень даже готова», — зло усмехается Соколов. «Предстанешь перед всеми своей натуральной красе. Заодно объявим о новом статусе наших отношений. Я люблю тебя в любом виде, малыш. Не переживай». Судя по его безапелляционному тону, спорить бесполезно. Все продумал заранее, засранец. Образ Саши-дурачка остался в прошлом. Без косметики я бледновата, но не уродина. На лбу у меня красуется свежий прыщ, но его можно прикрыть волосами. А для яркости покусать губы, тогда они перетянут все взгляды на себя. Неожиданно для себя я внутренне сжимаюсь и начинаю нервничать. Ведь уже подсознательно знаю, куда меня везет Саша. Координаты, присланные Гейденом, въелись в мозг. Подмигивают и сигнализируют об опасности. Да, меня везут прямо в логово моего любимого монстра. Будет показательное выступление от Саши. И как на него отреагирует Мирон, я не имею понятия. Майбах набирает скорость, и вскоре мы вылетаем на полупустую ночную трассу, подсвеченную редкими фонарями, бликующими на мокром асфальте и лужах. «Не бойся, Линка, вернешься живой», — хмыкает Соколов, бросая в мою сторону косые насмешливые взгляды. «С чего ты решил, что я вообще чего-то боюсь?» — парирую с вызовом. Саша не успевает мне ответить. Рядом слышится агрессивный рокот мотора, и я, повернув голову, вижу, как с нами равняется еще одна машина. Черная, наглухо тонированная. Летит по встречке на бешеной скорости, явно провоцируя. Мой желудок сжимается в ужасе и подпрыгивает к горлу. Я знаю эту машину и знаю ее водителя. Он идиот, убьется, ведь и нас на тот свет утащит. Перевожу взгляд в лобовое. Вдалеке на встречной полосе мигают две белые неоновые точки. Фары. «Саша, сейчас я тебе покажу, как развлекаются большие мальчики, малыш». Соколов садится ровнее, вдавив педаль в пол, разгоняет майпах за 3 секунды до такой скорости, что волосы на затылке начинают шевелиться. «Саша, ты нас убьешь!» — визжу я, панически дергая ремень безопасности на груди. «Заткнись!» — бросает парень и, поддавшись адреналиновому всплеску, вжимается в спинку кресла, кричит во все горло. «А, сука, кайф!» Я его в восторге не разделяю. В ужасе смотрю на стрелку спидометра, припоминая молитвы. Перевожу взгляд на соседнюю машину и умоляю водителя сдаться. Уступи один единственный раз. Мне страшно до белых мушек в глазах и затрудненного дыхания в груди. Страх ледяными путами окутывает тело. Забираю свои слова о том, что я ничего не боюсь, назад. Я боюсь отправиться на тот свет в компании Соколова, а еще больше я боюсь остаться недееспособным овощем с сохраненным разумом. Их-то, богатых и любимых детей своих родителей, соберут по кусочку в случае чего. А кто будет бороться за меня? Заткнув рот рукой, стараюсь подавить всхлип. Вторая машина вырывается вперед, перестраиваясь в наш ряд. Ослепляет нас задним светом, дразняще сверкая фарами, и подрезает, резко сбрасывая скорость. Соколов громко матерится, выкручивая руль, уходит от столкновения. А я все еще помню о другой машине, несущейся на нас лоб в лоб. Меня кидает из стороны в сторону, несмотря на ремень безопасности, в который я вцепилась мертвой хваткой. Зажмурившись, дорезив в глазах, кричу до хрипоты. «Бля!» — восторженно тянет Саша, когда машина полностью останавливается. «Наложила штанишки, малыш? Вот это я понимаю, дра!» Не собираюсь его дослушивать. Меня трясет, колотит и, кажется, сейчас вырвет. «Лина, куда собралась?» «Да пошел ты, Соколов!» Выбираюсь наружу на негнущихся ногах. Ледяные порывы ветра ударяют в лицо. От недосушенных волос сразу начинает мёрзнуть голова. Темнота обнимает со всех сторон, как одеяло. Мы где-то в поле на какой-то полупустой трассе. Источником света являются лишь фары прибывающих машин. Их все больше и больше. Вскоре становится светло, как утром. От пережитого зубы отбивают чечётку и кружится голова. Меня слегка ведет, и я дезориентирована. Кружу на месте, прищурившись и прикрывая ладонью лицо. Откуда-то доносится музыка, появляются люди, толпа незнакомых людей. Все возбужденно смеются, переговариваются, кричат. Никто не выглядит напуганным до смерти. Сашу я давно потеряла из вида и ищу совсем не его. Кручу головой в разные стороны, пока не нахожу взглядом свою цель. Мирон вылезает из полностью тонированной машины камикадзе, благодаря которой Соколов слетел с катушек. Еще бы. Ведь за ее рулем был сам дьявол во плоти. Гейден откидывает с лба длинные черные пряди волос и быстро вычисляет в беснующейся толпе меня. Разряд. И весь мир меркнет, становится тише на пару тонов. Смотрим друг на друга, не моргая несколько секунд, пока Мирон не начинает улыбаться. Открытый и по-мальчишески. Разводит руки в стороны, как бы говоря: «Ну да, это я». Волна неконтролируемой злости топит внутри с головы до ног. Ненавижу его всей душой. Он всегда все портит, играя в свои дурацкие игры. Что это сейчас было? Мстил за дерзость? Позабыв про все на свете, лечу в сторону Гейдена и бью со всей силы кулаком в грудь. Ты думаешь, это смешно? Успокойся. Ну да, это было забавно. Тебе было не по кайфу? Склонив голову на бок, тихо спрашивает. Кайф? Ты чуть нас не убил. Все было под контролем. Мы просто развлекались. Всегда так делаем, Ангелина, блядь. Шипит Мирон. Осыпаю его тело градом ударом везде, куда могу дотянуться. Длится это недолго. Всего несколько мгновений, и сильные мужские руки сцепляют мои собственные у меня за спиной. Гейден сжимает меня в подобие объятий, обездвиживая и отрывает от земли. Молочу ногами в воздух, пытаясь засадить ему по коленям. Если Соколов увидит, это будет крах. Прощай, платиновая карта, а ведь я успела к ней привыкнуть. Дёргаю головой в сторону, но в толпе незнакомых людей не могу разглядеть Сашу. Это его суперспособность исчезать опять в деле? Мирон тащит мое тело в сторону высокого джипа, пряча нас за ним от полусотни любопытных глаз. Прижимает мою спину к холодному металлу задней двери машины, а сам, шумно дыша, наваливается сверху. Расталкивает мои колени своими, и вот, я, уже оседлав его бедро своей промежностью, запакованной в тонкие леггинсы, затихаю. Все инстинкты кричат об опасности. Так всегда происходит рядом с ним. Я превращаюсь в пугливую добычу, а он наслаждается превосходством охотника. «Ты чего такая взъерошенная? Ты же вроде с яйцами. Неужели тебя так легко напугать?» Хмыкает Мир. Он немного отклоняет голову и заглядывает в мое лицо. Смотрит внимательным цепким взглядом, от которого у меня подкашиваются колени. Веду плечами, стараясь вернуть себе контроль над телом. Но куда там? Меня опять зажали, совсем как вчера. Это входит у Мирона уже в привычку. Прижиматься ко мне так тесно, что простора для фантазии не остается. Его каменный член, упирающийся мне в живот, отличное тому подтверждение. Сглатываю. «Пусти, нас не должны видеть вместе». «Кто? Боишься, что тебя Саня приревнует? Хочу тебя разочаровать, не ангел». Насмешливо цокает языком Мирон и многозначительно заламывает бровь. Дает мне шанс закончить за него фразу, тем самым, наконец, все прояснив. «Он скорее приревнует тебя, ага», — парирую в ответ, слабо трепыхаясь в его руках, пытаясь прогнать сладкую тяжесть, заструившуюся по венам. Ведь Мирон опять впрыснул в мое тело дурман имени себя, мастерски парализующий мой мозг. «Долго же ты соображала», — усмехается, щекоча дыханием в мое ухо. «Мы заключили сделку с Сашей», — произношу тихо. «Прекрати, пожалуйста, меня мучить, Мирон, отпусти». «Как интересно». Мирон трется мои губы своими, посылая в обморок миллионы нервных окончаний, заложенных в них. Не напирает, просто дразнит, как бы давая мне выбор, которого сам и лишает. «Ненавижу тебя, извращенец», — шеплю. «Я иногда сам удивляюсь, как еще не вырвал тебе язык. Разум кричит держаться от этого парня как можно дальше и не просрать тот шанс, что преподносит мне судьба. А сердце, глупое влюбленное сердце, нашептывает, что один раз, всего один раз можно поддаться искушению». Слабовольно приоткрывая губы, подаюсь навстречу Мирону. Во рту собирается слюна, когда я представляю, что еще раз смогу ощутить вкус его поцелуя. Мое сердце, стучащее, как у трусливого зайца перед смертью, начинает в предвкушении замедляться. Гейден издает тихий рык и уже готов обрушиться на мои губы, как передняя дверь джипа вдруг распахивается. На землю спрыгивает девушка. Блондинка, в коротком, несмотря на ощутимый холод, свитере, открывающем вид на ее плоский живот и облегающий, как вторая кожа, джинсах. Она бросает на нашу, тесно сплетенную пару, быстрый, незаинтересованный взгляд и собирается отвернуться, как внезапно застывает, округлив глаза. Ее руки безвольно повисают рядом с бедрами, а на красивом побледневшем лице отражается удивление. Она смотрит прямо на Мирона, шарит по его лицу взглядом, оценивает положение наших тел относительно друг друга, но полностью игнорирует меня, будто я пустое место. «Ты вернулся?» — прочистив горло, пораженно выдыхает девушка. «Где Марк?» Мирон на секунду прикрывает глаза, плотно сжав губы в одну тонкую линию, будто возвращает себе здравый смысл и самообладание, которое так легко теряет в моей компании. Затем рывком отступает от меня на шаг и засовывает руки в карманы черных спортивных штанов. В один миг, потеряв ко мне всякий интерес, он поворачивается всем корпусом к незнакомке. А я остаюсь растерянно стоять за его спиной и не понимаю, что за чертовщина происходит и кто эта девушка. «Не знал, что тебя волнует его местонахождение, Ева», —